Глава 38. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Попался. Что хорошо, так это то, что Санек как следует выспался. Часов 6 проспал, до самой ночи. И еще пару часов темноты прихватил. Все остальное было плохо. Проснулся Санек от собачьего взвизга. Проснулся немедленно, вжался в камни. Да что толку? Проспал. Все проспал. Викинги были уже наверху, обыскивали площадку, переговаривались негромко. Причем голоса их были слышны не только на площадке, но и впереди, на тропе, по которой Санек собирался уходить. Обложили со всех сторон, а теперь методично обыскивают территорию. И непременно найдут теперь, когда проклятая псина уже наверху. Небось, на веревке наверх вытянули. Мысли возникали и исчезали, пока уши слушали, ноздри втягивали воздух, а руки ныряли в рукава куртки. Темно ведь не только Саньку, викингам тоже. На небе только звезды. И есть у Санька еще один козырь. Он-то знает, что каждый человек враг, а викингам еще предстоит понять, что он — это он. И надо поторапливаться, пока не подключили собаку. Она-то не спутает. О том, чтобы спуститься по стенке в темноте, не может быть речи. Значит, тропа. И времени ноль. И действовать надо решительно. Сказано, сделано. Санек решительно встал и решительным шагом, не скрываясь, зашагал по нижнему краю осыпи, туда, где негромко переговаривались на местном наречии, перекрывшие путь викинги. Эх, зря он засветло не разведал маршрут. Теперь придется переть наугад. Вот когда можно запросто ноги переломать. «Финамордорен?» — спросил низкий хриплый голос. «Сам ты мудрен», — мысленно проговорил Санек, сжимая рукоять тесака. А вслух произнес единственную фразу на местном наречии, которую помнил. «Гуабоч!» Зря он это сказал. Лучше бы помалкивал. Его тут же схватили за руку. «Фонге!» — заорал тот же самый хрипун. Санек пырнул его тесаком. Бездарно пырнул, потому что растерялся и забыл, что острие у этого клинка практически тупое. Но тут же включился внутренний воин, разбуженный хитрыми методиками местной учебки, и следующий удар Санек нанес уже осмысленно, режущий на полдециметра выше захвата. Скрежет металла о металл, то ли по браслету попал, то ли по наручи, но захват разжался. Справа подскочил еще один, движение воздуха, вонь пота, и его Санек встретил восходящим. Опять металл по металлу. Блин, они же все в доспехах. По ногам надо бить. Но бить по ногам Санек не стал. Понял, что тропа перекрыта плотно, и бросился наверх, на площадку. Карабкаться по осыпи было еще то удовольствие. Хорошо, хоть она была вообще в тени. Уверенный в том, что наверху его встречают, Санек пошел на хитрость. У самого верха подался в сторону и затих. Преследователи отставали от него буквально на несколько шагов, так что самый проворный из них, обогнав притаившегося Санька, выскочил на площадку первым и был немедленно схвачен. Конечно, он сразу заорал, сообщая соратникам о том, что они ошиблись. И в этот момент прихватили второго. Эх, было бы прикрывавших тропу только двое, но снизу, судя по создаваемому шуму, лезло еще человека четыре, так что Санек рванул наверх. Кто-то скажет глупость, но у Санька был план, конкретный и четкий план. Убить последнего пса. Убить и попытаться затеряться в скалах. Слабенький, но шанс. Хватать его не стали, люди не стали. Две ошибки сбили врагов с толку. А вот пес действовал безошибочно. Санек не увидел броска, среагировал на рычание. Развернулся, подставляя левую руку под нацеленный на горло бросок, ощутил тиски клыков на рукаве куртки, рубанул, прости, собачка, ничего личного, но достал лишь вскользь, потому что псина не повисла на руке, а сразу отпустила, взвизгнула, когда ее зацепило железо, но храбро бросилась вновь. И на этот раз получила как следует. Санек почувствовал, как тесак прорубает плоть. И, забыв о псе, стремительно развернулся навстречу наступающим викингам. Они все были здесь. Санек видел тени, а воображение добавляло остальное. Плотный строй, стена щитов. Сейчас его окружат, сдавят со всех сторон, вырвут из рук оружие, и все. И все. Справа вспыхнул факел, и все оказалось именно так, как представлял Санек. Полукруг сомкнутого строя с трех сторон, с четвертой — обрыв. «Надеюсь, твоего мужества хватит, чтобы мы поджарили тебя как следует», — пообещал ему переводчик. У Санька не было ни малейшего желания оправдывать его надежды. Поэтому он, не раздумывая, метнул тесак в голову ярла, тот даже отбивать не стал, пригнулся, и оружие пролетело над макушкой шлема. Повернулся и бросился к обрыву. Ветер вздул пузырем куртку, за спиной завопили в десяток глоток, но Санек, если и остановился, то лишь на секунду, а потом решительно шагнул в пропасть.